Глава 26. Первым пришло ощущение. Сначала взгляда, потом теплого обнаженного мужского тела подо мной, сильных рук, бережно обнимавших. А уже после — осознание, что рядом не Арман. И тут же в памяти вспыхнули сладкие воспоминания прошедшей ночи, от которых по телу прошлась мягкая истома, захотелось потянуться, как кошке. А просыпаться рядом с даром в разы приятнее оказывается. Какое-то странное тепло в груди разливается. И хорошо, что я не попыталась отправить его ночью из дома, прикинувшись холодной стервой. Боюсь, больше вести себя так с ним не получится, как бы я ни старалась. «Доброе утро». Раздался тихий, слегка хриплый со сна голос Даррена, и внутри все встрепенулось, потянулось навстречу. В душе ёкнуло от беспокойства, но я задвинула подальше нежелательные эмоции и открыла глаза, чтобы встретиться взглядом с пронзительной синевой напротив. Немного сонно улыбнулась и ответила «Привет». А в следующее мгновение мой рот накрыли мягкие губы, даря первый утренний долгий поцелуй. Нежный и неторопливый, вовсе не призванный пробудить страсть. Лишь теплая волна прокатилась от шеи до пяток, даря новый всплеск непривычных эмоций. Захотелось вот так просыпаться каждое утро, смотреть в его глаза и наблюдать за хороводом искорок в глубине и приготовить самый завтрак. Самый простой, банальную яичницу с беконом, сыром и помидорами, и чай. Но сама. И принести в постель. Никому из прежних любовников не хотелось принести завтрак в постель. Даже Арману. И собственные внезапные желания снова родили смутное беспокойство и волнение. Даррен отстранился, провел подушечками по моему лицу и улыбнулся уголком губ. «Умываться и завтракать?» Он выгнул бровь. «Надеюсь, твоя горничная не имеет привычки вламываться в спальню с утра». «Моя горничная дисциплинированная». Хмыкнула я и не удержалась. Потерлась об его бедро, хитро прищурившись. «Да, и я в состоянии одеться самостоятельно». «Ага, вижу». Усмехнулся Даррен и чмокнул в нос. «Ну, очень взрослая. Не знаю, с чего вдруг во мне взыграло шаловливое настроение. Вроде ночью неплохо развлеклись, а я себя нимфоманкой не считала. Но едва ощутив коленом, что Дар весьма недвусмысленно отреагировал на мое подразнивание, я как раз лежала, закинув на него конечность. Тут же легонько царапнула его грудь и чуть пошевелила ногой. Дар тихонько зашипел, и я оказалась прижата спиной к кровати, и надо мной навис мгновенно проснувшийся мужчина. Возбужденный мужчина, чей твердый ствол упирался мне в живот. «Дразнишь, да?» — выдохнул он, а я почувствовала, как сердце быстрее забилось в груди от предвкушения. Вместо ответа выгнулась и потянулась к его губам, шалея от вспыхнувшего факела желания, жарко лизнувшего изнутри. «Боже, что этот непостижимый человек делает со мной, а? Подумаю об этом позже. Сейчас есть занятия поинтереснее». До ванной мы все же добрались спустя какое-то время. И принимать вместе душ оказалось тоже так уютно, что ли. Нежиться под теплыми струями, ловить капельки на коже Дара, ощущать его ладони, медленно скользить по телу. Ох, так недолго и привыкнуть, и хотеть этого снова и снова. Стоп, не думаем об этом. Сначала завтрак. И да, я собиралась сделать его своими руками. Просто потому, что хочу. И точка. Имею я право на маленькие капризы. Оставив Дара в гостиной, я спустилась вниз, запахнувшись в пеньюар, поздоровалась с хлопочущим поваром и сходу обрадовала «Я хочу сама сделать завтрак». И улыбнулась мэтру, смягчая свои слова. «Мария тоже встала?» «Да, пошла на рынок, раз вы еще спите». Добродушно проворчал повар. «Хорошо». Умиротворенно кивнула я и приступила. Да, тот самый омлет, разве что добавила к нему гренки с нежным паштетом, нарезанный козий сыр и ветчину. Сложив все на поднос, поспешила подняться наверх, где ждал голодный мужчина. Мой мужчина. Чуть не споткнулась на этой мысли, волнующей и все еще пугающей, непривычной. Только губы все равно разъезжались в довольной и мечтательной улыбке. Я ногой толкнула дверь и вошла в гостиную, где сидел Даррен. А он, как оказался, сосредоточенно читал какую-то книгу в кожаной обложке, чуть нахмурившись, и во мне тут же завозилось любопытство. Вспомнила, что Дар говорил про бордель, как нашел что-то в комнате королевы и ее любовницы, и я подошла к столу, поставив поднос и присев на подлокотник кресла. «Что читаешь? Это то, зачем ты в бордель ходил?» Я оперлась на спинку его кресла, заглянув в книгу и потянулась к блюдцу с сыром и ветчиной. «Именно». «Дневник бабки Сесилии». Кивнул Дар и вдруг, ловко обхватив меня за талию, усадил к себе на колени. «Хочешь посмотреть?» — предложил он, покосившись с легкой улыбкой. «А то! Я устроилась поудобнее, пока Даррен орудовал вилкой и ножом, разрезая омлет на большом блюде. Я не стала брать лишние тарелки. Зачем, когда и так можно? И мы углубились в чтение, не забывая и о завтраке. А чтение оказалось занимательным очень, особенно где-то к середине. Бабка Сесилия была ведьмой с одной из южных стран. И если верить прочитанному, наслала на своего неверного мужа очень изощренное проклятие. Поскольку у них уже имелся сын, наследник, будущий отец Сесилии, то проклятие перешло на него и его потомков, что если кто-то из них сходит налево, то род прервется, ибо потомок окажется бесплодным. Так, но при чем здесь тогда королева? Я нахмурилась, посмотрела на Даррена и только хотела спросить, как он пробормотал с очень задумчивым видом. Так вот, выходит, как все повернулось. Что именно? Требовательно поинтересовалась я, понимая, что мне недостает кусочка мозаики. Как это относится к Сесилии? Даррен глянул на меня, не меняя выражения лица, и негромко ответил. Я узнал от одного человека, что он видел, как король выходил из спальни одной из фрейлин, в то время как королева ждала дочь. В моей голове вихрем пронеслись мысли. Кусочки пазла со щелчками встали на места. Отец Сесилии изменил матери. Значит, проклятие бабки перешло на нынешнюю королеву. Себастьян родился от другого мужчины, тоже с королевской кровью, но очень разбавленный, поэтому я и появилась на свет. Ее величество не может иметь детей, значит, я уставилась на Даррена широко раскрытыми глазами, разом потеряв аппетит. Это только не говори, что начала было, только он не дал мне закончить. Ты единственная законная наследница, Вивин. Поздравляю, моя принцесса. Да, он повторил то, что говорил вчера Себастьян. Только в свете прочитанного ситуация предстает совсем в другом ракурсе. «Нет, господи, нет!» — открестилась я, разом позабыв про все правила этого мира. «Дар, фигня полная! Не хочу я на трон!» Паника накрыла с головой. Я забарахталась, пытаясь подняться, эмоции били ключом, тем самым, гаечным, ага. Нет, правда, нелепо как-то все получается. Ну какая из меня королева? Тише, тише, Вив. Даррен бережно схватил меня в охапку, прижав к себе и тихонько покачивая. Ну чего ты переполошилась? Ничего такого страшного пока не происходит. Надо показать дневник Себастину. Вдруг резко перевел он тему. И все обсудим с ним. «Ситуация действительно серьезная, Вив», — чуть тише добавил Даррен. Я зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов, усмиряя эмоции и призывая себя к порядку. «Так, дорогая, что за малодушие?» «Да, внезапно, никто не спорит, но ничего смертельного или того, с чем ты бы не могла справиться, не происходит. Книги читали, фильмы смотрели и прекрасно знаем, что должность королевы — это не бесконечные балы и наряды с драгоценностями. Что ж, Дар прав. Сначала обсудить с Себастьяном, а потом уже решать, что делать». У Сесилии детей не будет в любом случае, если верить дневнику. Себастьян отрекся, и обратной силы его клятва не имеет. И пока выходит, что да, я единственная прямая законная наследница. Уф! Даже если Себастьян снова женится, и у него появится еще один ребенок, я же старше. Тогда доедаем и поедем. Уже спокойнее ответила я, перестав дергаться. Чуть отстранилась и испытывающе посмотрела на Даррена. «Надеюсь, ты не думал, что я останусь дома и буду ждать, что вы там нарешаете?» На всякий случай уточнила, потому как показалось, на его лице мелькнуло подозрительное выражение. Дар склонил голову и окинул меня взглядом, потом коротко кивнул. «Хорошо, идем», — невозмутимо произнес он. «Мы быстренько покончили с едой, и я пошла одеваться. Поскольку дело предстояло серьезное, выбрала наряд из темно-вишневого вельвета с отделкой из черной атласной ленты, с маленьким воротником-стойкой, украшенным резной камеей. Волосы заплела в косу и уложила на затылке, выбрав шляпку, взяла перчатки, сумочку и окинула себя взглядом в зеркало, оставшись довольной. Дара оставила в спальне, категорически запретив соваться в гардеробную. Как увидит, как надеваю чулки и трусики, так во дворец не скоро попадем еще. Я готова, уверенно заявила, выйдя в комнату. Дар, стоявший у окна, развернулся, и отразившееся на его лице откровенное восхищение заставило зардеться, как гимнастку на первом свидании, и смущенно опустить взгляд. «Строгая такая», — довольно протянул он. «Ну так не развлекаться едем», — парировала я, подавив улыбку. «Пойдем». Из дома мы выходили вместе. Но Даррен воспользовался отводом глаз, на всякий случай, если вдруг за домом все же кто-то наблюдает. Развлечения закончились, теперь надо разбираться с делами. До дворца ехали молча в целях маскировки, хотя Дар сидел рядом и держал мою руку в своей, время от времени тихонько поглаживая. Поскольку экипаж был наемным, и для возницы звучало бы странно, начни я разговаривать сама с собой. А вот вышли мы не прямо у дворца, а за несколько улиц, и едва экипаж отъехал, Дар тихо произнес: «Так, тебя тоже лучше бы сделать незаметной». Не дожидаясь его действий, я небрежно коснулась браслета под манжетой платья, нащупала накопитель с воздушной ниточкой и сплела узор вокруг себя, и теперь меня тоже окружающие не видели. Скользя взглядом, но не запоминая, посмотрела с невозмутимым видом на Даррена и выгнула бровь. «Так пойдет? Ну да, каюсь. Хотела слегка порисоваться. Но я же женщина, и, как все, немножко тщеславна». Мой спутник поднял обе брови, окинул меня взглядом и вдруг обнял за талию, прижав к себе на несколько мгновений и смачно поцеловав. «Пойдем», — в тон мне ответил, ухватил за руку и быстрым шагом направился вперед. А теперь во дворец. От его выходки кровь быстрее побежала по венам, и пульс чуть участился, а в животе защекотало предвкушение. От утренней паники не осталось и следа. Наоборот, охватили азарт и нетерпение. «О, да! Да здравствует приключение!» Не знаю, может, вирус авантюризма передается половым путем, но, кажется, я им заразилась. И внутри все прямо зазудело от желания окунуться в интриги и принимать в них живейшее участие. В конце концов, если мне в самом деле светит стать королевой ввиду бесплодности Сесилии, думаю, огребу их по самую маковку. Дар провел нас какой-то неприметной дверью, видимо, для прислуги, и мы некоторое время плутали безликими коридорами с дверьми, время от времени встречаясь со спешащими куда-то горничными в белых передниках и чепцах, лакеями в форменных ливреях и прочим рабочим людям. Пока, наконец, не остановились в полутемной нише. Дар легко пробежал пальцами по стене, и я увидела несколько разноцветных нитей, поплывших в воздухе. Магия. А через мгновение перед нами бесшумно образовался темный провал, куда Дар и шагнул, потянув за собой. О, тайные ходы! Моему восторгу не было предела. Улыбка не сходила с губ, пока мы пробивались куда-то вглубь дворца. Иногда попадались двери, иногда я видела смотровые щели, но Даррен не останавливался, не давая возможности удовлетворить любопытство. Что ж, ладно, еще успеется. «А откуда ты знаешь так хорошо эти лабиринты?» Полголоса поинтересовалась я. «И только ли ты в курсе?» «Какие правильные вопросы задаешь, моя принцесса?» Тихо хмыкнул Дар, и я тут же нахмурилась, не сильно пихнув его в спину. Коридор здесь был узким. «Не называй меня так!» — буркнула, пока еще титул в применении к себе в моей голове не укладывался. Хотя местоимение «моя» мне, пожалуй, нравилось. «Чем быстрее привыкнешь, Вив, тем лучше!» — невозмутимо отозвался Даррен. «Что же до этих переходов? О них знал управляющий дворцом, а он душой и телом предан Себастину, потому что его отец поставил того на эту должность. А принц отдал карту мне. И я тщательно изучил». Буднично закончил Даррен. Я недоверчиво прищурилась. «Хочешь сказать, кроме тебя о них никто не знает? Даже канцлер?» «Дворец умеет хранить свои тайны», — усмехнулся мой проводник, оглянувшись через плечо. «И далеко не каждому их открывает. Может, какие-то переходы ему известны, или его помощнику, Серому Пауку. Но далеко не все, нет. Сколько по ним хожу, ни разу не столкнулся ни с кем». Успокоил меня Дар. «Кстати, мы пришли». Он остановился перед очередной дверью и снова шевельнул пальцами, оставляя шлейф магии, и я еле удержалась, чтобы не подхватить разноцветные ленты. И тут же родился еще один вопрос. «А какая у тебя специализация по магии?» Даррен посмотрел на меня, усмешка стала шире. «Я хамелеон, Вив». И он толкнул дверь, переступая через порог. Пришлось идти за ним, прямо в строгий кабинет, где вкусно пахло деревом, кожей и едва уловимой горьковатой ноткой, а за массивным столом со стопками бумаг и письменными приборами сидел сам хозяин. Мой отец. Ненаследный принц Себастьян. «Привет». Я постаралась непринужденно улыбнуться. «Доброе утро». Сдержанно кивнул он и вопросительно взглянул на Даррена. «Вот то, что мы искали». Мой спутник положил перед ним дневник бабки Сесилии. «И теперь я знаю, зачем графиня пыталась соблазнить тебя». «Так-так. Новые подробности, значит. А меня посвятить?» «Это которая Ауриния де Маринье?» — уточнила я у Себастина, и он медленно кивнул, не сводя взгляда с тетради. «И зачем она пыталась соблазнить тебя?» «Королева, кстати, об этом знает». А вот теперь оба посмотрели на меня. Принц с легким недоумением, даже с непроницаемым лицом. «Так, вот только не надо этих взглядов, мальчики. Не разочаровывайте меня». Я нахмурилась, но высказаться мне не дали. «Вив, «Может, подождешь в гостиной?» — предложил Даррен, и я чуть не зашипела разъяренной кошкой, с трудом удерживаясь от пощечины. «Мы пока с Себастином обсудим». «Значит так». Тихо, ровно начала я, оборвав его на полуслове. «Говорю в первый и последний раз. Сейчас вы оба скручиваете свой мужской шовинизм в трубочку и засовываете его как можно глубже в то место, на котором сидите. Принимаете как должное, что со мной можно обсуждать что-то посерьезнее приемов и нарядов, и рассказываете всю картину происходящего. В противном случае ищите себе новую наследницу». Я прищурилась и обвела замерзших мужчин взглядом. Я не нежная барышня, падающая в обморок от слова «придурок». Я родилась и выросла в другом мире. Всю жизнь жила одна, к вашему сведению, и вполне способна справляться с проблемами серьезнее оторванного кружева на подоле платья. И учтите, если уж мне суждено протирать задницей красный плющ на троне, я не собираюсь быть просто красивой ширмой и планирую полноценно участвовать в делах государства. Еще вопросы? Внимательно посмотрела сначала на Себастина, потом на Даррена. Несколько томительных мгновений в кабинете царила тишина. А потом первым отмер Дар. Он широко улыбнулся, покачал головой и медленно похлопал в ладоши. «Сеп, а твоей дочурке палец в рот не клади», — протянул он с откровенным восхищением. «Твой характер унаследовала, между прочим». Принц моргнул, длинно выдохнул, а потом немного смущенно улыбнулся. «Прости, Вивиан», — потер он переносицу. «Ты права, да, не стоит мыслить стереотипами. Ты имеешь право знать все, раз это касается тебя напрямую». Вот и чудно. Я оглянулась и подтянула к себе стул для посетителей, опустилась на него, чинно сложив руки на коленях. «Тогда я внимательно слушаю, что за хрень тут у вас творится и как в этом замешана королева Сесилия. Моя тетка, между прочим. Очуметь, конечно». Мужчины переглянулись, и я не удержалась, съехидничала. «Что? Леди не должна так выражаться? Ну, простите, господа, леди из меня так себе». «Отличная леди, между прочим», — обронил Даррен, за что схлопотал сумрачный взгляд Себастина. «Ох, ну да, он же мой отец вроде как. Наверное, не слишком приятно, как другой мужчина отзывается о дочери в таком ключе. Ладно, хватит праздных разговоров. Возвращаемся к Сесилии», — напомнила я о предмете обсуждения. «Что она задумала? Полагаю, после того, как канцлер заявил о том, что ей нужно выбрать жениха и выйти замуж, она запаниковала, что вскроется правда о том, что Сесилия не может иметь детей», — заговорил Себастин. «Уверен, сестричка пожаловалась графом де Мариньи, и они вместе состряпали план, как получить наследника королевской крови». Он поморщился. «Скорее всего, Сиси собирается объявить своим женихом именно графа, а ребенка родила бы Ауриния. Она два раза под другой личиной пыталась соблазнить меня, применяя запрещенные приемчики. В последний раз вообще-то использовала магию сирены», — вставил свое слово Даррен. «Я просто не стал говорить. Хорошо, на меня эти штучки не действуют». «А ты-то тут при чем?» — с недоумением нахмурилась я, покосившись на Дара. «Потому что вместо его высочества с графиней встречался я». Пожал он плечами. «Ауриния плохо знает принца. Мы ничем не рисковали. Тем более я умею отлично маскироваться». Даррен усмехнулся. «А у меня снова болезненно сжалось в груди. И пришлось отдернуть себя, чтобы не наговорить опрометчивых слов. Вив, выключаем ревнивую стерву. Сейчас не время и не место. Тем более тебе никто ничего не обещал. А долг службы — это серьезно». «Хорошо. Ладно». «Значит, бдительность Сесилии усыплена, и они считают, что их план удался». Начала было я, но Себастин не был договорить. «Боюсь, все гораздо хуже», — покачал он головой. «Более чем уверен, ушлая парочка задумала сместить Сесилию и самой сесть на трон. Ведь у Ауринии будет весомый козырь, ребенок королевской крови. А это уже заговор против короны. Правда, Сиси может не поверить», — поджал губы принц. «Сестра никогда мне не доверяла полностью, даже когда я отрекся от престола. Боюсь даже представить, что будет, когда она узнает, что есть законная наследница, еще и старшая». На губах Себастина мелькнула кривая усмешка. «А она уже знает», — ответила я, вспомнив театр и то, что графиня присутствовала на том чайном приеме, где Фран упомянула про мое сходство с Лилианой Д'Орли. И уже пыталась два раза убить меня. В кабинете воцарила тяжелая тишина. Принц с недоверием уставился на меня, и на его лице мелькнуло беспокойство. «В смысле убить?» «В прямом», — подтвердил Даррен. «Сначала вечером, когда она возвращалась из мужского клуба, а потом на пикнике. И оба раза я знаю, кто это был», — добавил вдруг лучший шпион принца. «И там присутствовал граф де Мариньи, и он боевой маг, преимущественно огонь и воздух». Себастин выдохнул. Его глаза сузились, и в них полыхнул опасный огонь. «Значит, вот как!» — протянул он. «Сестрица решила избавиться от конкурентки, несмотря на родственные узы». Принц помолчал, потом посмотрел на меня, на Даррена. «Это меняет все дело, и нам придется посвятить канцлера», — отрывисто произнес Себастьян. «Без него точно не получится избавиться от Сесилии». У меня по спине пробежал холодок при этих словах. Я осторожно переспросила, надеясь, что это не то, о чем мне думалось. «Избавиться?» «Королева, которая не может продолжить род, как и та, что покушалась на жизнь законной наследницы, не может занимать трон», — твердо ответил Себастьян, посмотрев мне в глаза. «Сесилию ждет безвременная ссылка. Но нам нужны еще доказательства, кроме этого дневника». Ладонь принца легла на тетрадь. «У нас есть старый начальник стражи. Он видел отца Сесилии. Однако это косвенное доказательство. Нужен тот, кто владеет ментальной магией и сможет заставить говорить правду». Себастьян замолчал, хмурясь и кусая губы. «И это Арман де Рей». Негромко подвел итог Даррен. А я крепко задумалась, насколько в Армане сильно желание отомстить тому, кто увел у него Лилиану. А как он отреагирует, узнав, что это принц крови, которого, к тому же, уважают и любят не только в народе, но и в Совете. И вес у Себастьяна теперь немножко иной, чем 5 лет назад, когда он был практически мальчишкой. Не стоит забывать еще о наших запутанных отношениях. Их тоже придется разруливать. И чем скорее, тем лучше. Оба мужчины уставились на меня, и стало слегка не по себе. Я ведь рассказала Себастьяну, как попала в этот мир, только не упомянула, что мы с Арманом — любовники. Ни к чему ему такие подробности знать. А вот Даррен может легко догадаться. Он слишком внимательный. Ох, нет, не хочу сейчас ни думать, ни тем более обсуждать эту тему. Надеюсь, его верность стране сильнее давней обиды. Озвучил Себастьян мои же мысли и откинулся на спинку стула. «Значит, ждем, когда он вернется, и ставим его в известность о делишках Сесилии», — кивнул Даррен, не глядя на меня. «А пока приглядываем за ее величеством и графами де Мариньи». «Хорошо, Дар, проводи Вив». Себастьян внимательно посмотрел на меня. «Будь осторожна, пожалуйста, в свете того, что Сесилия теперь на тебя охотится». Я длинно вздохнула и кивнула, поднимаясь. «Щиты ставить умею», — ответила ему, — «и накопители всегда со мной. Только вот распознавать заранее магию не умею. И как бы не заметила ее слишком поздно». Теплая ладонь Даррена аккуратно ухватила мои пальцы, потянув за собой. «Идем», — коротко сказал он. Через пару мгновений мы снова шли по полутемному коридору, и черт же дернул за язык. «Ты с ней спал?» — вырвалось у меня, и я пожалела, что не могу сама себе отвесить подзатыльник. Даррен оглянулся через плечо, заломил бровь и спокойно ответил. «А ты спишь с Арманом. И не отпирайся. Я видел, как он входил в твой дом. Меня отводом глаз не обмануть». Я тихо ахнула и остановилась, возмущенно прошипев: «Ты следил за мной?» В следующий момент я оказалась прижата к стене, а губы Дара почти касались моих. «Вив, я не знаю, по какой причине ты сейчас с ним, но уверяю, это продлится недолго». Выдохнул он решительно и одарил кратким жарким поцелуем, от которого кровь моментально вскипела, а все мое возмущение сдулось, как воздушный шарик. «Думаешь, у меня был выбор? Или он спрашивал?» Тихо ответила, когда он отстранился, и в моем голосе совершенно неожиданно прозвучали горькие нотки. Даррен несколько секунд всматривался в мои глаза, а потом также тихо произнес: «Я избавлю тебя от него. Придумаю как. Будешь со мной?» Последнего вопроса я совсем не ожидала и растерянно моргнула, не сразу осознав, о чем он, собственно говоря. А когда до меня дошло, что? Лестно иметь в любовницах принцессу, да? Оно само вырвалось, честно. Просто, наверное, я не привыкла верить мужчинам, их чувствам. Всем им от меня что-то нужно было. В большинстве, конечно, мое тело, и плевать, что там за фасадом. И вот тут так все прямо сложилось. Не ожидала, что внутри все сожмется от страха в ожидании ответа, но глаз не отвела, упрямо вздернув подбородок. Может, я и не обладаю ментальной магией, однако прекрасно чувствую, когда мне врут. Даррен же хмыкнул, прищурился и ответил: «Да хоть пастушку, Вивьен. Мне на твой титул плевать с ратуши, знаешь ли, и на то, как посмотрит твой отец на наши встречи. Когда я тебя встретил, то, между прочим, понятия не имел о твоем титуле», — напомнил Дар. «И прятаться не собираюсь», — прозвучало угрожающе. Да я чуть позорно не растеклась кусочком масла от его взгляда, не говоря про слова. Интуиция подсказывала, что Даррен говорит совершенно искренне, и, ох, интересно, чувства всех женщин делают такими доверчивыми. Я же всегда смотрела на поступки, а не любила ушами. маме, что сейчас случилось? И тетку твою я найду», — буркнул он, смерив меня взглядом, отстранился и снова ухватил за руку. «И вечером приду», — прибавил умеренно, — «только посмей не впустить. Вечером я иду на прием к Франсин», — сообщила этому альфа-самцу, а с губ не сходила дурацкая глупая улыбка, от которой аж щеки сводила. «Ну не до утра же», — пожал плечами Даррен, и на это возразить было нечего. Да и не хотелось, если честно. Мы оба знали, что не выставлю я его.